Он охладел к затее, или впрямь не следует торопить время. Но идут недели, расходуется валюта, да еще на жену. Нет, надо нажимать. Я бы заплатил вам вдвое больше, чем вы просите, если бы у меня была такая возможность, лишь бы спасти архив, — сказал посредником Бухарин. В этом мы не сомневаемся, — подтвердил Николаевский. Другое дело ваш Чингисхан. Тот сказал, как отрезал. А нужен или не нужен ему архив, то дело десятое. «О, вы тут не правы», — заметил Дан. «Мне кажется, Сталин с удовольствием перевез бы в Москву не только бумаги, но и останки Маркса. В этом случае сразу построили бы второй мавзолей, а между ними памятник живому Сталину с томами Маркса и Ленина в руке». Все невольно рассмеялись. В конце же Бухарин добавил серьезно. «А ведь человек, о котором мы говорим, глубоко несчастен даже от того, что не может уверить всех, даже самого себя, в том, что он умнее, талантливее и гениальнее всех. Каждый день и каждый час он помнит, кто-то еще есть на земле, который и выше, и образованнее его». Дан подхватил. «Марксу, конечно, ничего от Сталина не грозит. Он для него архивная пыль, в лучшем случае холодный мрамор, гранит. Но тому или тем, кто рядом с ним что-то изволит лучше написать или ярче и разумнее высказать...» И, не закончив фразы, выразительно глянул в лицо Бухарина. Встречались часто и под конец, наверное, острее и еще откровеннее говорили. Да с кем только не общался Николай Иванович в тот свой приезд в европейские столицы, о чем не говорилось и на бегу, и в обстоятельных свиданиях. Члены комиссии, с которыми приехал, посольские сотрудники, знакомые журналисты, наконец, беременная молодая жена, которая требовала особого внимания, часто откровенно упрекали Николая Ивановича в том, что оставляет их. Увлекается встречами, разговорами, которые не всегда полезны и даже вряд ли нужны. Так где там слушаться советов? Мысль, слово, побуждение и наитие для того и даны человеку, чтобы делиться ими с единомышленниками, уличать того, кто ошибается, пробиваться в споре, в драке к тому, что и для тебя, и для партии истина. Не раз замечал на себе какой-то, если и не осуждающий, то многозначительный взгляд давнего приятеля, корреспондента «Правды» Кольцова. «Уже сообщили тебе, Мишель, что Бухарин на голове ходил?» Обняв за плечи щуплую фигуру, тискал сильными руками Кольцова. «Ладно, сдаюсь. Ты мне лучше скажи, какие новости дома, в Москве?» Кажется, Кольцов и принес однажды новость. Умер Иван Петрович Павлов. Пронзило сердце острой стрелой. Такой ум, такой человечище. Сколько спорили за годы знакомства, не соглашались друг с другом. Поначалу Павлов, смешно вспомнить, свой дом не хотел пускать большевика. А кончилось, взял за плечи, пристально вгляделся в озорное бухаринское лицо и воскликнул: — «Ну какой вы, батенька, революционер! Так, русская интеллигентская сопля!» Сел за стол, стиснув голову руками. Потом подвинул лист бумаги, чтобы тут же телеграфом передать в свои известия в номер. Перо побежало, оставляя слова. Умер. Академик Павлов, некоронованный король мировой физиологии, крупнейший ученый исключительно огромного масштаба. Совсем недавно я был у Ивана Петровича в Ленинграде. Как смеялся, как шутил, как энергично, весело и задорно велась его речь. Какие планы строил этот великий старец, какой могучий ум бился в его глазах. «Да, батенька, живу. Да, знаете, даже такую теорию придумал. Натренировался на болезни, натренировался. Теперь чувствую себя превосходно». Павлов никогда не занимался приспособленчеством, никогда не кривил душой, никому не лицемерил. Это был настоящий человек замечательной честности, правдивости, достоинства.